Глава 18. То, что в повседневных разговорах называлось салонами красоты, в случае Раисы Викторовны Изотовой оказалось сетью ультрасовременных дерматологических клиник. Филиалы, разбросанные по столице, были рассчитаны на так называемый средний класс и обеспечивали широкий спектр косметологических услуг. Здесь использовались все современные технологии, разработанные для того, чтобы сделать кожу идеальной. Усовершенствованные методы применения микротоков, LED-лучей, глубокое воздействие активными препаратами на все слои кожи и даже на подкожные мышцы безинъекционными способами. Всевозможные виды пилингов и стимуляция регенерации – это лишь часть внушительного перечня. Головной же центр был рассчитан на высшую прослойку населения. Сюда стекались все новинки в мире косметологических разработок. Лишь только они успевали засветиться и получить одобрение от Всемирной организации здравоохранения, как Изотова находила способ приобрести и установить оборудование у себя. В отличие от дочерних филиалов, носивших название «Люби себя», главное учреждение, в котором размещался и офис, именовалось «Натали», будто разделяя ценовые сегменты и не смешивая целевую аудиторию. Выложив кругленькую сумму и получив ряд сеансов сложных, но в то же время проводимых с большим комфортом и заботой для клиентов, процедур от Изотовой выходили с идеальной внешностью. По современным модным стандартам ценилась ровная и однотонная кожа, никаких веснушек и пигментных пятен. В Натали обращались даже с царапинами и ссадинами. Богатые клиентки страшно боялись, что может остаться шрам или полосочка кожи другого оттенка. Здесь же избавлялись как от следов прыщей, так и от серьезных шрамов после ранений. Еще одной странной тенденцией стало стремление к симметрии. Одно дело, когда выравнивались зубы, это обеспечивало правильный прикус и здоровье всей пищеварительной системы в целом. Но многие хотели получить идеально ровные лица, уши на одной высоте, с определенным углом наклона к голове, симметричные брови и крылья носа, выровненные уголки губ. Такая маниакальная идеальность иногда выглядела пугающе, но желание клиента – это закон. Процедура воздействия на определенные группы мышц позволяла без хирургического вмешательства что-то подтянуть, что-то ослабить и поставить на место ту или иную часть лица. Посетителей встречал стильный вестибюль, оформленный в фирменных цветах – белый, матово-серебристый, нежно-сиреневый и, в качестве яркого акцента, одуванчиково-желтый. «Миленько», – заметила Ева, оглядываясь. «В иных обстоятельствах я бы не отказалась побывать тут в качестве клиентки». «Никогда не любила дуванчики», – заметил Эрский, прикидывая, появилась или нет хозяйка данного заведения на рабочем месте. Ева склонила голову к плечу, прислушиваясь. Сотрудницы за стойкой регистрации были настолько увлечены разговором, что, похоже, не заметили вошедших. «Ты обратила внимание, какая довольная наша Раиса из Питера вернулась? Уезжала ведь напряженная такая, вся в своих мыслях, а сейчас будто большой куш сорвала. Может, расправилась с кем-то из конкурентов, и теперь будем северную столицу захватывать?» «Ага. Аж пританцовывает. Только что не мурлыкает, как кот, который спер со стола рыбу, а влетела при этом другому». Девушка в форменном халатике в голос рассмеялась. Прямо маминых Дульсинию и Кузьку описала. Она все еще нормальных котов предпочитает, а не железки в меховой шкурке. Какой бы ни шел сейчас год, но сотрудники сфер услуг были и оставались одинаковыми. Пока нет начальства, можно сплетничать. Поэтому, послушав немного, мужчина кашлянул, привлекая внимание. «С таким отношением, я очень удивлен, что вы еще не разорились. Ева, дорогая моя, думаю, это не то место, где стоит тратить деньги. Андрей говорил, что они ходят в волшебный мир, а не третьесортное заведение с названием Наташа». Обе болтливые работницы резко отпрянули друг от друга. При этом одна громко ойкнула, а вторая ударилась локтем о стойку. Потирая ушибленное место, находившееся ближе к посетителям, девушка буркнула: «Не Наташа, а Натали, не деревенщину принимаем». Вторая работница шикнула на коллегу, нацепила приветливую улыбку и обратилась к гостям: «Добрый день. Просим извинить нас за доставленное неудобство. К нам крайне редко заглядывают без предварительной записи. На ближайший час все мастера заняты, поэтому мы отвлеклись, что, конечно, непростительно. А вы, видимо, у нас впервые, и вам полагается участие в бонусной акции «Знакомство с мастером». Что именно вас интересует?» Сотрудница центра в растерянности осмотрела посетительницу и перевела вопросительный взгляд на ее спутника. «Нас интересует ваша начальница». Владелица этого заведения холодно заявила Ева, приняв надменный вид и посмотрев на девушек, словно императрица на провинившихся служанок. «А? Она у себя. То есть, вы записаны?» Девушка за стойкой нервно сглотнула и стала судорожно водить пальцем по сенсорной панели, пытаясь открыть необходимую таблицу. «К ней сегодня нет записи, и...» «Мы к ней без записи», — отозвалась мисс Варк и толкнула Эрского в бок локтем. «Сударыни, поверьте, вашей хозяйке лучше найти окошко в ее плотном расписании и поговорить с нами. Иначе вы можете потерять всех клиентов». Костя даже не поморщился от тычка Евы. «Я попробую узнать», — залепетала регистратор. «Лен, может, пусть они пройдут?» Вторая девушка с опаской осмотрела мужчину, что-то в его голосе и манере говорить подсказывало, что ему стоит поверить. «Все равно Раиса Викторовна сегодня никого не ждет, а до зарезервированного в ресторане времени еще 2 часа. Я точно знаю, сама бронировала». «Отлично», — кивнула Ева и, потеряв к девушкам всякий интерес, пошла в сторону кабинета хозяйки салона Натали. Планировку помещений она прекрасно знала и ошибиться не могла. Константин спокойно двинулся следом за ней, параллельно получив подтверждение, что опергруппа ждет его команды на улице. «Тук-тук. Кто в теремочке живет?» Ева постучалась в дверь с украшенной золотым орнаментом табличкой и, не дожидаясь ответа, ее распахнула. А вот и Раиса, Сережки подружка, с кем породила Наташку-простушку и именем дочки назвала избушку, где всем наводила за грош красотушку. Мисс Варк помахала ладошкой, вскинувшей голову владелица салона. «Кто вас пропустил и что вы себе позволяете?» Изотова сняла очки и потерла переносицу, оторвавшись от чтения новостной ленты на невидимом экране ноутбука. На деле экран являлся проекцией, работающей в паре с очками, отличный способ скрыть от любопытных посетителей то, чем занимается владелец техники. Но то, что перед внезапным визитом изучала там Раиса Викторовна, она и сама предпочла бы не видеть. Вся компания Волка была жива. «Я не думаю, что нам нужно разрешение. В данный момент у вас 2 варианта. Это спокойно поговорить с нами. Второй вариант вам точно не понравится». Эрский закрыл дверь, подождал, пока сядет его спутница, затем сел сам. Представляться он пока не стал, поднимая градус накала страстей и нервозности хозяйки салона. «Итак, госпожа Изотова, решать вам». Раиса сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Очередные новости о Волке и его подружках вывели ее из душевного равновесия, но судьбу дочери она успеет устроить и без этого несносного соседа Натальи. В России немало других завидных женихов с репутацией почище. Сейчас же следовало разобраться с подозрительной парочкой, которая явно что-то вынюхивает о ее жизни, но зачем? «Я деловая женщина, поэтому привыкла решать все вопросы путем дипломатических переговоров. Но с какой стати вы копались в моей личной жизни? Иметь детей вне брака не является нарушением закона и даже нормами морали не порицается, не в средневековье живем». То, что посетительница с порога заговорила о самом больном для Изотовой, вызвало дрожь в голосе. «Что вы, что вы?» — замахала руками Ева. «Конечно, иметь детей вне брака – это дело сугубо личное. И нормами морали не порицается». Она наклонилась вперед и пристально посмотрела в глаза собеседницы. «В отличие от покушения на убийство». Владелица клиники побледнела, но, сжав зубы, севшим голосом просипела: «Не понимаю, о чем вы говорите». «Правда?» — в удивлении вздернула брови Ева. «Тогда я не вижу смысла пояснять разницу между доказанным покушением на убийство, предусматривающим 11 с четвертью лет в колонии строгого режима, и смягчением статьи до угрозы убийства со сроком до 2 лет. Сколько вам будет, когда вы освободитесь в 2060-м?» Изотова откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула. «Я не собиралась убивать Лизу. Я лишь хотела остановить девочку, чтобы она испугалась и не отправилась в эту необдуманную и опасную экспедицию. Раз уж эти люди пришли с четкими обвинениями и данными о том, что Наталья, дочь Зеленого, отпираться и утаивать свою причастность к происшествию на кладбище возле Роговиц смысла не было. Они явно все знали, но не стали сразу передавать Изотову властям, а пришли на разговор. А вариант поговорить вы не рассматривали», — задумчиво обронил Эрский. «А вы думаете, что девчонка, решившаяся пойти наперекор отцу, послушает бывшую соседку? Она пренебрегла всей той заботой и силами, которые вложил в нее Сергей, и отправилась с этим хлыщом, неблагодарная вертихвостка. О да. И поэтому вы решили ее попугать», — всплеснула руками Варк. «Даже если забыть о пулях, которых я поймала на спинные пластины бронежилета, когда прикрыла эту, как вы выразились, вертихвостку, что не тянет на простое запугивание, то я все равно ни за что не поверю в благие намерения. Может, все дело в том, что Зеленый, несмотря на всю заботу о Наташе, никогда не собирался признавать ее своей дочерью? Да он жил так, будто у него всего одна дочь. Все внимание только ей, дочери профессора и человека, без которого весь технологический прогресс страны запнулся бы о недостаток ценнейшего сырья. Даже разработки Россетей этого драгоценного волка ничего не стоили бы без рудников Сергея». От очередного упоминания о дочери и ее отце Изотова сначала распалилась, а затем внутри нее будто прорвалась плотина эмоций, сдерживаемых долгие годы, и Раиса стала рассказывать все. Молодой и перспективный Зеленый приехал в родную деревню после блестящей защиты дипломной работы и сдачи экзаменов. Раиса, на тот момент студентка медицинского, тоже приехала в Роговицы на каникулы. До этого они и не обращали особого внимания друг на друга, хотя жили по соседству и даже в школе учились в одном классе. Но тем летом между ними вспыхнул роман. Продлились отношения недолго, да и осторожный Зеленый не позволил, чтобы в деревне о них узнали. Закончилось все с отъездом молодого ученого на учебу в магистратуру и сразу же в длительную экспедицию. О беременности Изотова узнала после отъезда возлюбленного, но связаться с ним не смогла. То ли он целенаправленно сменил номер, то ли находился в такой же недоступной глуши, как и их родные Роговицы. Раиса понимала, что Сергей всегда мечтал выбраться из деревни и сделает все возможное, чтобы быстро продвинуться по карьерной лестнице. В его успехе женщина не сомневалась, как и не сомневалась в том, что по возвращении дочь станет для него невероятным, но приятным сюрпризом. Но того, что Зеленый вернется женатым человеком, она никак не предполагала. Да, он сразу все понял, стал поддерживать и щедро помогать. Девочки росли вместе и стали очень дружны. Зеленый втайне гордился деловой хваткой старшей дочери, но признавать Наташу своей во всеуслышание не собирался. Кристально чистая репутация идеального семьянина, чтущего традиционные ценности, для него была важнее. В конце концов, он покинул деревню навсегда, а Наташа так и осталась случайной дочерью в тени любимой младшенькой. А когда Лиза начала общаться с Даниилом, мне стало совсем обидно. Почему моему ребенку не достается и половины того внимания, которое перепадает этой простушке? Конечно, ведь за ее спиной стоит влиятельный отец. Изотова промокнула глаза салфеткой и шмыгнула носом. А Наташенька до сих пор верит, что тот героически спасал ее якобы погибшего в сибирских болотах папу. Она так выпрашивала у меня его фотографии, а я молчала. Все эти годы молчала, оставив девочку наполовину сиротой. Разве я имела право на это соглашаться? Ведь не я нас бросила. Я должна была исправить ситуацию, ради моей девочки. Обязана была расшевелить совесть ее родного отца. Попыткой убить Елизавету, странные у вас методы, госпожа Изотова. Вы же понимаете, чем закончится для вас эта история, если господин Зеленый узнает о вашей истинной роли в происходящем? Раиса еще раз высморкалась и уже более спокойным голосом ответила. Я знаю, какое наказание мне грозит, но... Пожалуйста, только не трогайте Наташу. Я так боюсь, что она узнает. Я лишь хотела, чтобы отец признал ее. А потом я бы ушла в тень. К сожалению, это невозможно. Дело резонансное, и после вынесения вам приговора все его материалы станут доступны общественности, спокойно сообщила Ева. Таков закон. Мисс Варк было абсолютно не жалко эту женщину. Да, она любила дочь, но это ее не оправдывало. «Думаю, можно звать оперативников», — сказала брюнетка Эрскому. «Мы хотели получить чистосердечное признание, мы его получили. Дальше пусть все будет по закону». Он просто кивнул, отдавая приказ. Через пару минут в помещении оказалось полно народу. «Забирайте, материалы будут переданы выше», — сказал Костя подошедшему к ним майору. «Мы здесь больше не нужны? Мисс Варк, у вас есть еще что сказать, или мы можем идти с вами?» «Нет», — покачала головой Ева. «У меня сейчас одно желание — помыться и избавиться от той липкой смеси зависти и обиды, в которой я только что искупалась».